Глава 24. «Можно войти, дорогая?» Миссис Уоззи, которая в это время оформляла счета, повернула голову. Она увидела мисс Силвер, одетую для прогулки по деревне. На ней была шляпка, знававшая лучшие времена. Вместо банта со множеством атласных завитков шляпку декорировал почти неразличимый бант из гладкого сукна. Обычный букет цветов на левой стороне шляпки был заменен на букетик поменьше, увядший желтофиоль, окруженный резедой, которая по цвету перекликалась с престарелой горжеткой, ценимой мисс Силвер за ее выдающиеся качества. Черное пальто было одно для праздников и будин, как и аккуратные черные туфли на шнурках и черные шерстяные чулки, которые она носила с октября по апрель, а иногда и дольше, если весна была холодной. Войдя и осторожно прикрыв за собой дверь, мисс Силвер покашляла. С руки у нее свисала большая сумка, на пальцы были натянуты черные нитяные перчатки. «Сегодня такой промозглый день. Извини, если я помешала тебе, Сесилия, но я получила приглашение на ланч и подумала, что ты не станешь возражать, если я его приму». Миссис Уоззи встретила это сообщение приветливо, но удивилась. «Приглашение на ланч? Да, от мисс Крей». Миссис Уоззи только и смогла произнести «О-о-о!». Со времени прихода молочника, который принес первое известие о смерти Джеймса Лессетера, деревенская служба новостей работала с чрезвычайной активностью. Миссис Кру кинулась в магазин за блинной мукой, которой никогда не пользовалась, и встретила там племянницу миссис Фэллоу, которая, если вы помните, каждый день встречалась с миссис Мэйхью. Племянницу уговорили сходить в Маленхаус с предложением по-соседски помочь. Если она не встретит миссис Мэйхью, то уж обязательно увидит миссис Фэллоу. «Она не могла поднять головы, бедняжка», — сказала миссис Круг, передавая новости, услышанные в магазине. Миссис Уоззи и ее гости вызвали врача. Он сказал, что это шок, и велел миссис Фэллоу остаться с ней и не давать ничем заниматься. А после того, что миссис Фэллоу от нее узнала, у нее самой чуть шок не приключился. Везде кровь, и пальто, мисс Ретт, и все в крови. Миссис Уоззи сказала: «Что за чушь, Бесси?» Но миссис Круг стояла на своем. «Племянница это сказала миссис Фэллоу. Она пришла прямехонько от миссис Мэйхью, а та сама все видела. Говорят, бедный джентльмен все завещал мисс Ретти, и завещание лежало у него под рукой, а на нем кровь. Мистер Мэйхью это видел, когда обнаружил труп. Он сказал, что сразу понял, что кто-то пытался эту бумагу сжечь, потому что она с одного боку обгорела». «Генриетта Крей и мухи не обидит», — сказала миссис Уоззи. Но миссис Круг была непоколебима. «Мухи не оставляют завещаний», — изрекла она. «Говорят, тут может быть нечто большее. Мистер Карпули выскочил из белого коттеджа в половине девятого. Джим Уоррен торопился к Дорис Гроувер и проходил как раз мимо. Он сказал, что в жизни не видел, чтобы человек был так разъярен, как Кар. Он прошел совсем рядом с ним и говорит, что тот был как бык раненый, и произносил имя Лессетера, как будто проклинал. Джим слышал, как тот рычал, точно собака, которая что-то рвет зубами. А Дорис говорит, Джим пришел к ней такой странный, что она спросила, что случилось. И вот что он ей рассказал». Джим с детства был чувствительный. Дорис говорит, ей пришлось дать ему виски из отцовской бутылки. А мистер Гроуэр еще и половины не выпил. И в этот момент вмешалась мисс Силвер. «А в какую сторону шел мистер Карр?» Миссис Круг замолчала, и мисс Силвер повторила свой вопрос. Миссис Круг все размышляла, тянула время. Наконец она сказала: «Ну, раз Джим его встретил, то он шел в другую сторону. Сначала слева идут маленькие коттеджи, где живут Уоррены. Мистер Карр должен был идти в ту сторону, потому что Джим еще сказал, что их собака на него залаяла, когда он проходил мимо. Но, говорят, наверное, это мистер Лестер сбежал с женой мистера Карра, и мистер Карр про это узнал и убил его». Все это пронеслось в голове миссис Уоззи, когда она услышала, что мисс Силвер идет на ланч к Ретти Крей. и поэтому она только и смогла что произнести «О!». Ей было не свойственно говорить так мало, и мисс Силвер ждала, что за этим последует. На лице миссис Войзи появилось выражение живейшего интереса. «Мот, она с тобой консультировалась?» «Я имею в виду профессионально? О, как я хочу, чтобы она это сделала!» «Она пригласила меня на ланч», — сказала мисс Силвер. Миссис Войзи потерла руки, и в глаза бросились три красивых кольца, которые были ей явно маловаты. «Ты обязательно должна пойти. Знаешь, это просто судьба, что ты приехала погостить, потому что ничто не заставит меня поверить, что Генриетта могла такое сделать. Это слишком ужасно. Это только доказывает, что слухи – страшная штука. Этот бедняга в гробу перевернется, если узнает, что вся деревня судачит о том, что он сбежал с женой Кара. И Генриетта убила его из-за денег. Это же немыслимо, правда? Я так считаю, что Джеймс и глаза не видел эту Марджери. Я сама видела ее раз пять. Никогда в жизни не встречала настолько неприятную особу. Она, да, потрясающе красива, но совершенно бессердечна. А Кар был помолвлен с такой милой девушкой. Но тут встретил эту Марджери, она в него вцепилась, и он свалился, как сбитая кегля. А душечка Элизабет Мур уехала и вступила в ВТС. Наверное, командовала противовоздушной батареей или что-нибудь в этом роде. А Марджери сбежала, как я и говорила. Но какое это имеет отношение к Джеймсу Лассетеру? Мисс Силвер кашлянула. «Дорогая, мне, наверное, пора идти». Но уйти ей удалось только через 10 минут. В белом коттедже мисс Крей оказалась не одна. У нее была миссис Уэлби, которая почти тотчас же ушла. Мисс Силвер внимательно ее оглядела. От нее не укрылось, что под сдержанным, тщательно наложенным макияжем было смертельно бледное лицо, чего не могла скрыть никакая косметика. Никто из тех, кто видел мисс Силвер, не заподозрил бы в ней знатока всего, что связано с косметикой, как, впрочем, и с другими дамскими штучками. Однако она с одного взгляда распознала эту бледность. И то, что крем-пудра и румяна, которыми миссис Уэлби воспользовались, были самого лучшего качества и страшно дорогими, и были наложены очень искусно. К тому же для женщины, которая просто поутру забежала к соседке, Кэтрин Уэлби была одета так хорошо, что на это потребовалось немало усилий. По сравнению с Генриеттой, на которой были короткая коричневая юбка и старый свитер, Кэтрин, казалось, тщательно подбирала свой наряд. Нельзя сказать, чтобы что-то из ее одежды было неуместно, но все выглядело каким-то слишком новым, как будто она участвовала в показе модели одежды для загородного дома от известного кутюрье. Серый твидовый пиджак и юбка прекрасного покроя, более светлый пуловер с вырезом по последней моде, изящные башмачки на каблуке новейшего фасона. Если на ней не было шляпки, то не потому, что она проявила небрежность, а потому что так было модно. Каждый локон золотистых волос лежал на своем месте. Не будь ее знакомство с миссис Уэлби столь кратковременным, мисс Силвер поняла бы, что та уже перешла неуловимую черту, отделяющую понятие в меру от слишком. Но она и так догадалась о чем-то в этом роде. В Кэтрин ей почудилась неподдающаяся определению ожесточенность, потеря чего-то такого, что придает жизни свежесть и радость. Те несколько минут, что прошли между «здравствуйте» и «до свидания», мисс Силвер разбиралась со своими впечатлениями. Она была слишком интеллигентна сама, чтобы не распознать интеллигентность в другом человеке. В Кэтрин это качество, безусловно, было, и мисс Силвер на память пришла цитата, но не из ее любимого Теннисона, а из более старого поэта. «Будь аккуратным, разодетым, как будто ты идешь на праздник. Я полагаю, она леди». Все было горько и непрочно. Интеллигентность в Кэтрин до известной степени была, но она переусердствовала, а это уже не интеллигентно. Возможно, причина избыточного усердия – внезапная трагическая смерть и надвигающийся скандал. «Возможно». Мисс Силвер проводила Кэтрин задумчивым взглядом.